694. Гуру. Ошибки возможны и ошибки допустимы, они даже неизбежны. Но будем считать их ступенями лестницы восхождения, то есть учиться на каждой из них тому, как поступать правильно. Извлечь из ошибки все, что она может дать поучительного, значит сделать еще один шаг вперед. Так даже сами ошибки, сами заблуждения можно заставить служить себе, как можно заставить и все условия, и все обстоятельства жизни. Запомните, нет условий противных, все служит победителю утверждать путь победный. Этим сознанием и идите. Победа впереди, ибо идете с владыкою.